Вспышка гнева погасла. Вера снова была спокойна, а взгляд ее обрел прежнюю безмятежность. Ташков поговорил с ней еще несколько минут и ушел. Едва за ним закрылась дверь, как Вера Жестерова метнулась к телефону. «Это я», — торопливо проговорила она в трубку. «Это я», — услышал он в трубке взволнованный голос Веры. «Ты знаешь, случилось ужасное. К тебе скоро придут». «Кто?» «Ну, эти, комитетчики и милиционеры». «Что, все сразу?» — невозмутимо усмехнулся он. «Не многовато ли будет?» «Ты прости меня», — затараторила Вера. «Это я во всем виновата. Помнишь, я просила тебя записать на прием какую-то девицу?» «Да, конечно. Твой покойный муж должен был привести ее неделю назад. Они стали у меня допытываться, кто была эта девица и к какому врачу Олег собирался ее вести. Я не хотела говорить им о тебе, честное слово. Но, оказывается, Олег этой девке сказал, что поведет ее к врачу, у которого лечится его жена. Отпираться было бессмысленно, пришлось сказать. Теперь они придут к тебе. Это ужасно. Это все из-за меня. Прости меня». «Ну что ты, Верочка?» Он снисходительно улыбнулся. «Не надо паниковать. Эти люди делают свою работу. Они хотят найти убийц твоего мужа. Пусть приходят. Я с удовольствием отвечу на все их вопросы. Тем более, что мне и рассказывать-то особенно нечего. Мужа твоего я не видел. Его протеже тоже. Я даже не знаю, кто она такая и чем болеет. Так что пользы от меня будет немного. Но ради Бога пусть приходят. И не надо так волноваться, детка. Тебе это вредно. Ты должна себя поберечь». «Ты...» Ему показалось, что Вера всхлипнула. «Ты правда не сердишься?» «О, Бог мой! Ну, конечно же, нет. Почему я должен сердиться? Жаль только, что эти люди впустую потратят время. Но, впрочем, это их забота. Ты не забыла, что послезавтра ты должна прийти ко мне на осмотр?» «Что ты? Как я могу забыть? Ну, повтори еще раз, что ты не сердишься, и я побегу, а то я уже и так опаздываю». «Я не сержусь, Верочка. Выбрось эти глупости из своей хорошенькой головки и думай только о нашем малыше. Я тебя целую». «И я тебя», — проворковала она в трубку. Он говорил чистую правду. Он действительно не боялся визита оперативников, будь то милиция или ФСБ. Ему нечего скрывать. К смерти мужа своей любовницы он никакого отношения не имеет. Пусть приходят, пусть задают свои вопросы, пусть попробуют зацепить его хоть на чем-нибудь, а он получит большое удовольствие, наблюдая за их бесплодными потугами. Пожалуйста, он готов к разговору в любой момент».